Глава 52. Отчет психиатра. Дженни Паттон. 1 апреля 1981 года. Вчера пациентка чувствовала себя крайне несчастной. Динамика настроения отрицательная, отмечается апатия и ощущение безнадежности. Попросил смотрительницу Доусон оказать пациентке поддержку в части составления планов на будущее. Также предложил не ограничивать ее общение с Дэнни в расчете на то, что в последующем им удастся создать вполне успешную семью при условии поддержки со стороны и непременном участии социальных служб. Полагаю, что в настоящий момент пациентка попала в порочный круг, и каждое наказание, которому подвергает ее смотрительница, лишь способствует дальнейшему регрессу. Пациентка деградирует и в поведенческом, и в социальном плане. Рекомендации. Разработать с участием пациентки план реабилитации и возвращения ее в общество сразу после рождения ребенка. Доктор Радж Парсел. Комментарий к отчету. Общение с большим количеством сменяющих друг друга психиатров не способно глубоко вникнуть в проблему, лишь ухудшает результат. Настоятельно предлагаю выслушать второе мнение, прежде чем принять решение о выписке пациентки из лечебницы. Смотрительница Доусон.